Глава 12. Сюрпризы, разочарование и проклятый немец. Да, в руках Вишневского были именно розы. На длинных шипастых стеблях с яркими капельками на огненно-алых лепестках. Их, может быть, минуту-другую назад еще поливали в громадной теплой оранжереи, а теперь это шикарный, приковывающий всеобщее внимание букет. Не те нелепые смешные букетики, что распродавали быстроногие цветочницы, приехавшие в центр с окраинных рабочих слободок. Петр Алексеевич даже представил себе ту картину, что развернулась за несколько минут до того, как он случайно повстречал Марию Бахтину. Цветочница вдохновенно. «Купите цветы для вашей дамы, сударь», — Вишневский брезгливо. «Так, что у нас за цветы?» «Это не цветы, девочка, это недоразумение». Цветочница, пытаясь загнать клиента в угол. «Что вы, это самые-самые лучшие? Или вам пятачка жалко?» Вишневский брезгливо. «Ступайте себе, ступайте». Бахтина насмешливо, желая помочь бедной девочке. «В самом деле, неужели вы оставите меня без букета?» Вишневский возмущенно. «Да что вы, Марья Леонидовна! Да сию минуту ждите здесь!» И уносится в сторону крытых оранжерей, на ходу извлекая толстый бумажник. До этого момента события раскручивались, как водевиль, задорно, стремительно и бестолково. И тут на сцену является новое лицо — Петр Ашанин. Кто желает спеть следующую арию? «Ты», — Вишневский произнес это единственное слово именно так, констатируя события, но вложил в него столько ледяного презрения, что розы в его руках наверняка пострадали. «Да, я», — преувеличенно дружелюбно ответил Ашанин. «Господа, что происходит, объясните», — попыталась вмешаться Мария, но будто натолкнулась на непробиваемую стену. Мужчины не обратили на нее внимания. «Как лучше использовать это его ты? Эх, не будь здесь посторонних», — думал Петр. «Сударь, сударь!» — запищала откуда-то сбоку. «Дайте мне то, что условились, и я пойду, а то вам-то не до меня потом станет». «Что?» — не понял Петр, но вовремя сообразил, что цветочница, до сего момента свято соблюдавшая договор и с помощью непонятных масонских знаков, отгонявшая от них с Марией стайку подельниц, требует обещанное вознаграждение, и ее появление на сцене как-то сразу разрядило обстановку. Вишневский часто заморгал и отступил на шаг назад. Бахтина нервно раскрыла цветной зонтик и сделала вид, что осматривает окрестности. Петр, чертыхаясь про себя и путаясь в кармане, достал горсть мелочи и щедро, не глядя, наделил ею цветочницу, а то и хватило ума не пересчитывать. Мгновение, и ее нет рядом. «Господа, я вынуждена вас оставить наедине», холодным насмешливым голосом сказала Мария и, упреждая порыв Вишневского, резко отсекла. «Не провожайте меня, Иван Феоктистович. И, кстати, метод господина поручика более действенный. Я люблю розы, но только живые, на клумбах, а ходить со свежими трупами в руках ужасно». Она вздернула носик и, отгородившись зонтиком, целеустремленно направилась к выходу из летнего сада. «Мария Леонидовна, подождите!» — опалив Ашанина полным ненависти взглядом, бросился за ней Вишневский. Злополучные розы он, не глядя на ходу, бросил в первую попавшуюся урну. Петру ничего не оставалось, как пожать плечами. «Вот тебе и погулял, называется», — подумал он удрученно. Понимая, что настроение никакими способами сегодня поднять не удастся, он, не задерживаясь и не отвлекаясь, направился прочь от шумного веселья. Шагал долго, не глядя по сторонам, не имея определенной цели, но избегая оживленных улиц. Ашанин двигался, все больше отдаляясь от центра города, каким-то странным зигзагообразным маршрутом. В голове мешанина мыслей, раз за разом прокручивая в памяти отрывки из недавнего диалога с Машей, теперь он позволил себе мысленно называть ее именно так, Петр Алексеевич находил и нужные слова, и убедительные интонации. Воспользуйся он всем этим богатством раньше, и не появился бы в глазах девушки тот презрительный мимолетный всплеск, а может, статься, и не было его. И с Вишневским нехорошо получилось. Вдруг у них все всерьез, — думал Ашанин, и от этой последней мысли становилось вдвойне гадко. «Интересно, знает ли Белага, что думает про него эта милая барышня?» — размышлял он уныло, проходя через какой-то маленький запыленный сквер. «И ведь даже не скрывает своих мыслей. Или полагает, что я буду молчать? Так она об этом не просила, но молчать-то я буду, разумеется». Если юная журналистка и поэтесса рассчитывала каким-то образом пошатнуть его доверие к Белага, то замысел не оправдался. Петр вполне одобрил методы Платона Платоновича по отношению к ее отцу и, более того, счел их единственно правильными и гуманными. Потому что девушка не осознавала очень важные вещи. Помимо мягкого надзора, у охранки в запасе имелись и откровенно репрессивные методы. Либеральная пресса с негодованием сообщала, что в Киеве, Варшаве и даже Москве вся неблагонадежная университетская профессура каждую неделю являлась в ГЖУ на профилактические беседы и согласовывала тексты своих лекций. Там никто за ними не бегал и не старался уберечь их тонкую творческую психику от ненужных моральных перегрузок. Когда сумерки уже ощутимо сгустились, Петр пересек безымянный мост и оказался вдруг в районе, где дотоле не бывал. Бедная застройка улиц, облупившиеся, давно не окрашенные фасады, разбитые даже кое-где погнутые фонари, грязь под ногами. В окнах двух- и трехэтажных домов вместо электрического света колеблющиеся блики керосиновых ламп. Он остановился, не зная, куда дальше идти, и почти обрадовался наглому простуженному голосу. «Эй, пс, погоди, пожалуйста, дай закурить, господин хороший. Да, да, тебе говорю!» Крикнули издалека, но адресовали явно ему. Петр обернулся. Какая-то группа, объединенная единой целью, приближалась со стороны ближайшего дома. Пять человек, лиц не рассмотреть. «Ну, конечно, как в дешевом романе. Сейчас на меня нападут негодяи, будут долго топтать ногами, а потом сбросят вонючий ручей или разделают на котлеты». Подумал Петр, не веря в это. Ночной город никогда не показывал ему свою изнанку. «Так еще, есть что ли папиросы?» От группы отделился молодой мужчина в бесформенном картузе и косоворотке. Остальные, судя по всему, были того же поля ягоды. Свободно дышащая пролетарская поросль, воспетая в романах актуального автора, взявшего себе невкусный псевдоним. «Не курю», — отчеканил Петр с любопытством, ожидая продолжения. Он не думал, будто с ним и в самом деле может случиться что-то нехорошее. Страха не было. Но подсознание уже заставило левое плечо выдвинуться вперед для защиты подбородка, а ноги едва заметно изменили положение, распределив вес на носки. «Да чё с ним балакать? Пусть карманы выворачивает», — прогудел кто-то. «Или пиджачок снимает вообще». «Ночь тёплая, зачем ему пиджачок?» — подхватил другой. Остальные с готовностью засмеялись. «Ты слышал, чё люди толкуют?» — обратился к Ашанину главарь. «Скидывай клифт, если табаком не богат». «А ведь драться придется», — с удивлением подумал Петр, жалея, что он в цивильном. «Сейчас бы саблю. Ладно, и так справимся». Вначале головаря сразу одним ударом и вперед, пока не опомнились. «Авось прорвусь». Он сжал кулаки. Дружки курильщика вдруг беспокойно зашевелились. Кто-то, оглянувшись через плечо, коротко прошептал: «Атас!» И вслед за этим воздух разрезала противная трель полицейского свистка. Откуда появились городовые, Ашанин не понял. Их было трое. Одинаково неторопливых в движениях, высоких и грузных, в серых под цвет домов кителях, на фуражках большие металлические бляхи, они шли грамотно, уступом, не перекрывая обзор друг другу. Последний удерживал на поводке массивную бесхвостую псину необычного черного с рыжим подпалом окраса. «Полиция!» — заранее, чтобы предотвратить возможные недоразумения, коротко и веско буркнул идущий впереди городовой, придерживая бьющую о левый сапог саблю. Подошел в развалочку к стайке молодняка и, угрожающе рыкнув что-то малоприятное, двинулся прямо к Петру. остановился в двух шагах, будто обнюхивая ситуацию, и спросил. — Тебя уже выпустили, Сиплый? — Как видите. Все еще хорохорясь, ответил молодой пролетарий, надвигая на бровь картуз и смачно сплевывая под ноги. «Ты у меня сейчас этот плевок своим задом будешь до самых крестов стирать без злобы», но очень убедительно пообещал городовой. «Хочешь проверить?» «Да что вы! Что вы сразу так-то, Порфирь Кузьмич?» Совсем другим заискивающим голосом отозвался Сиплый и стал вдруг ниже ростом. «Я чё? Я ничего. Все вон чё и то ничего, а я чё?» «Пристает он к вам, гражданин?» Теперь городовой обернулся к Петру. Обращение неприятно покоробило его. Умом он понимал, что гражданин — это почетно, что таким образом полицейский признает за ним право требовать и получать защиту от государства. Сейчас почти ночь, Петр в партикулярном, причем весьма вольном наряде. Городовой не вещун, чтобы сходу признать в нем его благородие. Но как же трудно это понять тому, кто полжизни провел в армейском заповеднике. «Да, много придется в себе ломать», — подумалось Ашанину. «Благодарю, но все в порядке», — сказал он. «Я бы и сам справился, в самом деле». «Да, я только сигаретку спросил», — вставил Сиплый. «Знаю я твои сигаретки, мразь. Пшел отсюда, пока я на вашу свору своего пса не спустил». Городовой смог произнести последнюю фразу как-то по-особенному, отчего в его речи безостановочно слышалось угрожающее змеиное шипение, и даже у Петра, не ощущавшего себя виноватым, по спине пробежал холодок. А уж на местных гопников эти слова произвели и вовсе отрезвляющее действие. — Понял, понял, понял, понял, — обрадовался любитель дармовых цигареток, махнул рукой. — Пошли, ребятки. И вся компания вскоре растворилась в густо-серой вечерней тени домов. Ашанин смог рассмотреть городового более внимательно. Явно из бывших унтеров, по говору петербуржец, из рабочих. Как он со своими обходится, и почему-то его лицо мне известно. Он напряг память, но вспомнить, откуда знает этого человека, не смог. Полицейский тоже разглядывал Петра. — Вас проводить куда-нибудь, ваше благородие? — Откуда он меня знает? Или даже в полутьме я так и остаюсь офицером, переодетым в гражданскую одежку? — с досадой подумал Ашанин. — Лейб-гвардии Измайловского полка ефрейтор Комаров, — представился городовой. Он совсем не думал, что офицер опознает его, но доложил по уставному. Второй батальон, третья рота, первый взвод. Демобилизовался 2 года тому, ваш бродь. — А, — припомнил Петр. Нужно было что-то сказать, но слова не шли на ум. Он вдруг почувствовал неловкость от того, что патруль обнаружил его посреди воняющей конским навозом и копотью узкой улочки в компании каких-то отщепенцев. Но что он мог рассказать этому сдержанному, усталому человеку, которому предстояло до утра бродить по грязным переулкам и слышать в спину «Эй, фараон поганые!» Итак, день за днем, за жалкие 400 рублей в год и перспективу через 30 лет выйти на пенсию. Что он мог рассказать бывшему унтер-офицеру лейб-гвардии, а ныне каплюжнику и шишу, как называют городовых не только добрые обыватели, но и образованные господа журналисты? Объяснить ему разве что про странную девушку Машу, про нежданную встречу с давним врагом, про собственные душевные терзания? Не поймет, а если вдруг поймет, то рассмеется в лицо. Мне бы ваш бродь ваши заботы, и будет по-своему прав. Он-то, отслужив положенное, вернулся в привычный мир, а не остался в зоопарке. Он знал, на что идет, получая жестяную полицейскую бляху. Не о чем им говорить. Спасибо, Порфирий Кузьмич. Припомнив, как обращались гопники к полицейскому, сказал Петр и сделал то, чего раньше бы никогда не позволил себе. Протянул руку нижнему чину, поймав себя на мысли, что так, возможно, поступил бы Белага. Он ожидал, что полицейский, такой уверенный и крепкий, пожмет ее просто мужски, но тот, поспешно содрав застиранную форменную перчатку, осторожно взял самые кончики его пальцев и, склонившись вперед, чуть ли не под 40 градусов, аккуратно сжал их и тут же отпустил. 3 года муштры под бело-красным полковым знаменем не прошли даром. Рад стараться, ваш братец. Так проводить вас? Благодарю, нет нужды. Полицейский козырнул, развернулся, и очень скоро Ашанин вновь остался на улице один, не считая одного неприметного мужчины, все это время скрывавшегося поблизости. Дождавшись, пока поручик двинется с места, он беззвучно побрел за ним, и только убедившись, что Петр поймал шальную пролетку, невесть как оказавшуюся в бедовой слободке, мужчина скорым шагом отправился домой спать. Следующим утром на стол старшего адъютанта петербургского ГЖУ, ротмистра Ивлева, лег аккуратно разгрифленный листок, где точно по времени были указаны все действия поручика Ашанина за предыдущий сумбурный вечер. «Вот, значит, как», — прочитав перечень приключений объекта наблюдения Сапсан, — бодро сказал жандарм. «Молодец, Прохор, хорошо отработал». «Так несложно было, ваше высокоблагородие», — усмехнулся вахмистр Пешков, явившийся в кабинет в том же наряде, что был на нем вчера, в мягких стоптанных сапогах, шароварах, просторной косоворотке, перехваченной на поясе узким ремешком, и мешковатой жилетке. «Он же не обученный совсем. Подбородок вперед и прет, прет, не оглядывайся». «Ну-ну», — осадил подчиненного Ивлев. «Ты себя вспомни на первых порах. Сам, небось, как кулема ходил, улицы запомнить не мог. Забыл уж, наверное». «Вот то-то. А чтобы мастерство не растерять, походи-ка ты за ним еще пару дней». «Ваше высокоблагородие», — вздохнул Пешков, — «разрешите вместо себя тройку Петрова отрядить. У него хлопчики молодые, хваткие, я за них ручаюсь». «Нет, братец, не заставляй меня поверить, что ты стареешь. Об объекте Сапсан другим знать не следует, понял? Личная просьба Белага». «Вот как? Что же вы сразу не сказали? Что я по поручению Платон Платоныча объект вожу?» — встрепенулся Филер. «Тогда, конечно». «А моего приказа тебе, значит, не хватает», — поймал его на слове ротмистр. «Не такого ответа я от тебя ожидал, Прохор Акинфич. Совсем не такого. Ладно уж, иди, работай. И возьми у казначея 10 рублей на расходы. Пусть ведомость мне занесет, я распишусь». «Есть», — неохотно изобразив радость, ответил старый филер. Под насмешливо строгим взглядом офицера филер молча склонил голову и сжал в руках и без того скомканный картуз. Он мог бы припомнить Ивлеву, как сам учил его, тогда еще желторотого поручика, способом отрыва от наблюдения и показывал, где лучше спрятать пистолет под любой одеждой. А кто, если не старший филер Пешков, научил его ловко впрыгивать на подножку проносящегося мимо дилижанса или на слух определять людей, прячущихся в темном помещении? Но, само собой, начальнику о таких вещах напоминают только тупоумные шпаки за 2 часа до вылета со службы. Пешков виновато вздохнул и развел руками. «Что молчишь? Ладно, ступай с Богом. Вечером с отчетом ко мне. И запомни, Прохор Акинфич, для меня твои наблюдения очень и очень ценны». «Да пошел ты», — подумал Пешков, согласно кивая. По укоренившейся привычке Петр Алексеевич не мог спать после 6 часов утра. И хотя за окном не трубил полковой гарнист, и, слава богу, не пели петухи, неведомая сила заставила поручика рывком подняться с кровати и отправиться в умывальную комнату. А ведь он уснул всего несколько часов назад. Пробравшись к умывальнику мимо недовольно нахохлившегося пингвина и избежав в этот раз традиционного подлого щипка за нижнюю часть спины, Петр посмотрел на себя в зеркало единственным открытым глазом. «Да», — подавленно выдохнул он. И после этого было неважно, что все тело болит, а правая рука отказывается шевелиться. С этим можно жить, это пустяки. А вот как показаться людям, когда половина лица, включая ухо, представляет собой один большой синяк? Безуспешно пытаясь разлепить правое веко, поручик пропустил-таки предательский удар клювом в левую ягодицу. Это была кара за вчерашний постылый день. «Бестия, рыбий сын!» — взревел он и, не глядя, отпихнул ногой наглую птицу. Пингвин Эдуард что-то прокликотал и прошлепал к специальному насесту над деревянной кадушкой. «Хоть на горшок сам ходит», — подумал Петр, — «а то давно бы башку ему свернул. Эх, ну как же угораздил меня вчера!» Прошлой ночью он вернулся к дому 23 бис, когда почти все жильцы госпожи Белкины уже спали. Лишь в окнах его собственной съемной квартиры горел свет. «Очень интересно», — решил Ашанин. «Не иначе там сейчас Вагнер упражняется. Или уже закончил, да электричество забыл погасить. А еще немец». У подъезда стоял двухконный крытый экипаж приятного серебристого цвета. Кучер, широкоплечий детина с агрессивной угольно-черной бородой, одетый, как и положено, в синий кафтан и цилиндр с квадратной пряжкой, курил на облучке едкий самосад. «Ждешь кого?» — спросил Петр. «Жду», — не очень приветливо ответил кучер и выпустил в сторону поручика клуб вонючего дыма. «Барыня у меня тут-то». «А не поздно для барыни», — подумал Петр, еще раз взглянув на свои окна. «Ладно, поглядим». На его настойчивый стук дверь открыл заспанный швейцар Иосиф. Из-под наброшенного поверх ночной рубашки потертого шотландского пледа торчали худые, оплетенные синими венами ноги. «Проходите, барин, проходите», — засуетился он. «Чай вам согреть?» «Не нужно», — ответил Ашанин, меньше всего желавший заставлять этого ветхого старичка что-либо для себя делать. «А скажите, любезный, с кем сейчас занимается мой сосед, господин Вагнер?» «Не могу знать, ваше благородие. Девица какая-то или дама, не могу знать. А вот что не русская, это точно». «Почему так думаешь?» — заинтересовался Петр. «Если одинокая иностранка и впрямь берет у Вагнера ночью уроки фехтования, то можно смело ставить 100 к 1, что дама эта весьма оригинальна». «Она говорила с тобой?» «Нет, что вы!» — замахал руками швейцар. «Отчего стал похож на клетчатую летучую мышь?» «Она мимо прошла, даже не взглянула. И вроде бы одета так же, как все, а все равно чувствуется не из наших». Окончательно заинтригованный поручик сунул в понятливо подставленную ладошку медную монету и поднялся наверх. Но к его огорчению занятие уже завершилось. Вагнер скромно сидел на бирюзово-синем двухместном диване в углу гостиной и изучал тонкую брошюрку, судя по обложке, какое-то пособие по метанию ножей. На лице его застыло выражение удивленного отвращения. С таким видом, наверное, папа римский мог бы просматривать попавшие ему в руки Евангелие, написанное Иудой. Одежду учителя фехтования составляли обычные черные брюки и белая приталенная спортивная рубашка с укороченными рукавами, открывающими жилистые предплечья и широкие запястья. Кроме него в гостиной никого не было. Но из гимнастического зала доносились шелест и шуршание. Надо думать, там как раз переодевалась иностранка. «Добрый вечер, Тиль», — первым поздоровался Ашанин. «Добрый вечер». Немец непринужденно поднялся, как будто только что заметил вошедшего хозяина квартиры. «Прошу простить, что вы застали меня здесь. Заработался». «Не стоит извинений. Я прекрасно знаю, как летит время, когда занят любимым делом». Вагнер с достоинством поклонился, но Петр на него уже не смотрел, потому что по паркету застучали женские каблучки, и в гостиную вошла девушка. Поручик разочарованно выдохнул. «Соврал Иосиф или совсем ослеп уже?» — подумал он. «Самая обычная заурядная русская горожанка, мимо которой пройдешь и не обернешься. В лице и фигуре ничего примечательного, но с картошкой, голубые глаза и пухлые бесформенные губы. Судя по платью, из мещанок, в руках матерчатый баул и длинный кожаный футляр с двумя золочеными застежками». Девушка неловко улыбнулась и попыталась изобразить реверанс. «Здравствуйте, сударь». «Добрый вечер», — поклонился Петр. «Так вот кто берет дорогие уроки у господина Вагнера», — подумал он разочарованно. «Ха, ну каков фигляр! А я тоже хорош. Пожалуйста, приходите в зал в любое время, буду рад. Как теперь от него избавиться?» Он чувствовал себя обворованным. И тут из гимнастической комнаты в гостиную совершенно бесшумно, хоть каблучки ее изящных бархатных туфелек были не в пример длиннее и тоньше, выплыла она. Впоследствии, анализируя свои ощущения, Петр поставил себе совершенно правильный диагноз. Морально-эстетический и физиологический шок — вот что он испытал, впервые увидев синьориту Филлис. Ее можно было сравнить с огнем ночного костра на ветру, яркого, непредсказуемого, разбрасывающего вокруг себя искры и обжигающие угольки, или с гордым и горячим танцем фламенко. Петр завороженно наблюдал, как эта изящная, плавная и одновременно порывистая в движениях смуглокожая нимфа приближается к нему, как стройные длинные ноги натягивают при ходьбе шелк изысканного вишневого с черным рисунком платья, как искрится улыбка в поразительных темно-фиолетовых глазах, как чувственные, прекрасно очерченные губы расходятся в легкой улыбке и... «Филиберто Риарио Мартинес и Ортега», — пропела девушка тем особым голосом, который заставляет мужскую кровь быстрее бежать по венам, а сердце замирать в сладком предчувствии. «Здравствуйте!» И протянула вперед руку в тонкой кружевной перчатке. «Петр Алексеевич Ашанин, временный хозяин этой скромной квартиры», — ответил он, пожимая маленькую, но ощутимо сильную ладошку и жалея, что не может коснуться кожи. И как-то так странно получилось, что, склонив голову гораздо ниже положенного по этикету, он невольно оказался в нескольких дюймах от неглубокого, но такого соблазнительного выреза на лифе платья. Его ноздрей коснулся едва ощутимый аромат, возбуждающая смесь французских духов на разгоряченной женской коже. Воображение тут же нарисовало ему, чем могла заниматься в гимнастической зале эта красавица с безобразным чудовищем вроде Тиля, и он испытал что-то очень похожее на ревность. Обругав себя черными словами, Петр разжал пальцы и постарался придать лицу хладнокровное выражение. Уловка не удалась. Девушка, без сомнения, все поняла. Ее губы тронула игривая улыбка. «Я слышала, как маэстро Тиль просил у вас прощения», — сказала она с очень заметным, но мелодичным и приятным для слуха акцентом. «Но это я виновата. Приехала слишком поздно. И еще я, к несчастью, слишком непонятливая ученица. Маэстро Тиль очень нетерпелив со мной». «А ваш муж не явится сюда с парой пистолетов, сеньора?» — ляпнул Петр и почувствовал, что краска стыда заливает его щеки. «Идиот! Слишком поздно осек он себя сам. Как бестактно! О, Господи, я навсегда упал в ее глазах!» Он ожидал, что девушка сейчас вполне заслуженно укажет ему на грубость, но она лишь коротко рассмеялась. «Нет, я не замужем. Это мои близкие настояли на уроках у маэстро Тиля. Для чего, сама не знаю. Зачем девушке уметь колоть и рубить всеми вашими железными игрушками? Воевать — удел храбрых кавальеров. А мы должны ждать их из походов, нянчить детей и вздыхать у окошка. Ведь так?» Конечно же, почти поддался на уловку Петр, готовый согласиться со всем, что скажет замечательная девушка, но вовремя вспомнил, что рука у нее совсем не изнеженная. И, по всей видимости, она упражняется с оружием регулярно и на протяжении длительного времени. «Конечно же нет. В наш ненормальный век молодые женщины вполне доказали, что способны во многом сравняться с мужчинами». «О да, эмансипация, феминизм», — сказала девушка и, с трудом подобрав слово, добавила. «Паритетность полов. Но ведь вы и так не считаете в самом деле». «Нет», — откровенно признался поручик, захваченный этой странной игрой и не замечая, с каким осуждением смотрят на них служанка и учитель фехтования. Они будто выпали за пределы сферы, где остались Петр и его новая знакомая. К тому же, порывшись в закромах памяти, он извлек на свет краешек чего-то важного. Так, кажется, кто-то мне говорил, что у побывавших замужем испанских женщин должна быть приставка «Д» к фамилии. О, значит, она не сеньора, а сеньорита. Не считаете, какой вы правдивый? Это так редко встречается сейчас, правдивость, да? Не знаю, смутился Петр. Но вы ведь позволите мне дальше бывать иногда в ваших апартаментах? Петр списал слишком откровенный вопрос на недостаточное знание девушкой особенностей русского языка и громадным усилием воли заставил себя опять воздержаться от глупой, довольной улыбки, рвущейся наружу. Он со всей возможной серьезностью поклонился, соблюдая в этот раз необходимую дистанцию, и церемонно ответил. «Всегда к вашим услугам, сеньорита Мартинес. Можете называть меня Филис», — ответила поклоном девушка. «В таком случае для вас я, Петр», — сказал он и самоуверенно решил, что знакомство определенно обещает быть приятным и даже кто знает. «Спасибо, Петр. Я очень жду, что мы подружимся. Вы оказались именно таким, каким описывал вас мой друг, господин Белаго». «Как камнем по голове, как топором в переносицу. Если бы Ашанин все-таки любил поэзию, то он нашел бы другие, более поэтические сравнения для того чувства, которое испытал, узнав, что девушка связана с его куратором. Ну, разумеется, ведь в этом доме ничего не происходит без желания Белаго», — саркастически подумал он, вспомнив мимоходом сказанную Вагнером фразу. «Вот почему Платон Платонович одевается так странно. Есть для кого испанец, мать его, раз так. Где он ее нашел?» И все неясные пока еще надежды и желания, возникшие с того момента, как он увидел Филис, развеялись, словно дым на ветру, оставив горькое послевкусие разочарования. Видимо, это чувство отразилось и на его лице, потому что девушка поспешно распрощалась и в сопровождении служанки ушла. По поводу приставки «Д». Ашанин ошибся. В Испании приставка «Д» обозначает не только фамилию мужа, которую женщина присоединяет к своей родовой фамилии, да иногда ставится также для указания местности, выходцем из которой является человек. В отличие от Франции, «Да» в испанских фамилиях не означает принадлежности ее носителя к дворянству. «Пожалуй, я тоже пойду», — сказал молчавший все это время Вагнер. «Спокойной вам ночи, Петр Алексеевич». «Постойте, Тиль», — задержал его Ашанин, у которого вдруг возникла потребность с кем-нибудь поговорить. «У вас есть минутка?» «Для вас, конечно. Я все равно раньше двух ночи не ложусь». «Послушайте», — замялся Ашанин, не зная, как начать. «А давно вы знаете сеньориту Мартинес?» «Давно. Мы были дружны с ее отцом». Вагнер выдавал информацию отрывисто, только самую суть, привычно отсекая лишнее и предоставляя собеседнику самому додумывать несказанное. Петр уже отмечал за ним эту особенность, зато каждое слово строгого немца впечатывалось в сознание намертво. «Она недавно вернулась из-за границы, где преподавала фехтование в женском клубе». «Ничего не слышал о женском фехтовании», — признался Ашанин. «Или, постойте, что-то такое было в газетах про американских суфражисток и студенток Оксфорда. Так где именно она проживала?» «В разных местах», — ответил Вагнер с явной неохотой, показывая, что эту тему развивать не намерен. «А откуда она так хорошо знает русский язык?» — не отступал Ашанин. То, что юная красавица Филис не просто фехтовальщик, а маэстро, виртуоз клинка, имеющий патент на преподавание, неприятно задело его. Как будто она попыталась это скрыть, а теперь еще этот немец ничего не желает рассказывать, напускает тумана, стоит в своей расслабленной позе и цедит по капле, будто делает одолжение. «Сейчас уйдет», — подумал было Ашанин, но Вагнер вдруг... непонятно почему, снизошел до ответа. «У нее русская бабушка», — Она в детстве занималась ее воспитанием, вплоть до поступления в частный пансион. Окончить его у Флиберты не получилось. Альберто Мартинес не повезло с сыновьями. А для мастера Дестреза это означает угасание семейного ремесла. Дестреза — наиболее близкий русский перевод «высокое мастерство» испанская фехтовальная школа. Пришлось передавать свое искусство дочери. Филиберта — отличный боец, с особым стилем. Все эти сведения, которые прямо-таки требовали дополнительных вопросов и пояснений, он сообщил прежним сухим, скрипучим голосом. И лишь в последних словах Ашанину послышалась теплая нотка, но, скорее всего, ему просто причудилось. «А для чего тогда она обратилась к вам?» Он не до конца понял, о чем говорил фехтовальщик. Его сейчас в меньшей степени интересовало, что такое Дестреза, гильдия наемных убийц или тайное общество испанских виноделов. Он просто хотел побольше узнать о своей новой знакомой. «Чему она собирается научиться у вас?» «Это ее дело», — склонил голову Вагнер, давая понять, что и эта тема под запретом. «Что вы еще хотите узнать?» Поручик чуть не спросил про то, какие отношения могут связывать Филиса и Платона Платоновича, но сказал совсем другое. «Когда у нас первый урок?» Фехтовальщик молча почесал изуродованный подбородок и сделал вид, что пытается понять, о чем вообще идет речь. «Вы мне обещали». Вагнер вздохнул и молча направился в гимнастический зал. Когда Петр вошел вслед за ним в квадратную широкую комнату, то сразу уловил в воздухе тонкий оттенок французских духов. Филис все еще была здесь. Сгинувший полярный исследователь господин Белкин обустроил это помещение в соответствии со своим странным вкусом, след которого оставил отпечаток на всем в синих покоях. Стены бледно-голубые, с развешанными по углам портретами борцов и кулачных бойцов. Высокий потолок превращен в небо с застывшими на нем облаками. Гладкий пол окрашен индиговой, кое-где уже стершейся краской. В географическом центре зала, потемневший от времени тотемный индийский столб с грубой резьбой и расколотой надвое фигурой волка на вершине. Самые непонятные и загадочные детали интерьера во всем доме. Правую от входа стену занимали высокие зеркала, а перед ними висел на длинной цепи тяжелый боксерский мешок, почти новый. У левой стены стеллажи и подставки с различными тяжестями, и, наконец, стенд с холодным оружием и баккенами, японскими тренировочными мечами. «С чего начнем?» — спросил Петр. «Ты наглец, мальчишка. Я тебя сейчас проучу», — резко повернувшись к нему, сказал вдруг учитель фехтования. Ашанин не сразу узнал его. Ноздри раздуваются, верхняя губа задралась, обнажив крепкие желтые зубы, и по всей позе в движениях неприкрытая угроза, их разделяла немногим больше 10 шагов. Одним быстрым движением Вагнер бросил в поручика взятый со стенда предмет, оказалась сабля. Петр поймал его за клинок и только потом догадался, что очень легко отделался, лезвие учебного снаряда было старательно затуплено. «Урок первый», — прежним неторопливым и пресным голосом сказал фехтовальщик. «Всегда будьте готовы к атаке, как к своей, так и тем более к чужой. Вас не должны застать врасплох», — опешил в первую секунду, отдал победу в руки врага. Отреагировал, не подумав, значит, подставился под удар или лишился пальцев. «Я мог бы кинуть вам и настоящую саблю. Вот она лежит. Подумайте над этим. Урок окончен». «Что?» — переспросил Петр, чувствуя, как накопившееся раздражение прорывается наружу ядовитыми брызгами. Он понял, что готов броситься на немца с голыми руками. «Почему с голыми? У него же сабля!» «Оставьте эти россказни для ваших богатых клиентов или дамочек», — резко сказал он. «Берите оружие!» «Маску наденете?» — спросил Вагнер. «Нет, дело ваше». Он взял с полки деревянный бакен, не более аршина длиной, и неумело взмахнул им перед собой, умудрившись чиркнуть по темному полу, и, так и не подняв оружие, двинулся на Петра. «Да что вы себе позволь...» — гневно рявкнул поручик, сжимая обмотанную кожаным шнуром рукоять учебной сабли, но закончить фразу не успел. Вагнер, не доходя пяти шагов, замедлил темп, качнулся вправо, влево, вправо и пропал из поля зрения, а потом в голове у Петра как будто взорвалась бомба, и он уже не почувствовал, как рухнул во весь рост прямо на голые, старательно выкрашенные в темно-синий цвет доски. Ноздри и гортань наполнил омерзительный запах нашатырного спирта. Он оттолкнул в сторону руку со стеклянным пузырьком и, отдуваясь, сел. Фехтовальщик находился рядом, обыденно усевшись на пятки поджатых ног и положив руки на колени. «Урок второй», — донесся глухой, словно сквозь вату, голос Вагнера. «Гнев и злость помогают врагу. Боевая ярость, как высшая форма гнева, уместна только, когда идешь на смерть. Если противник предлагает поблажку, используй ее. Благородные враги — удача для воина. После боя непременно нужно почтить их память нарядными траурными венками. Все ритуалы с взаимными реверансами и красивыми позами забудьте. И самое главное, всегда нападайте первым». Тиль Вильгельмович поднялся с колен, аккуратно закрутил крышечку пузырька и направился к стенду убирать бакен. «Нет, постойте!» — с трудом поднялся на ноги Петр. «Вы ведете себя бесчестно. И то, что вы говорите, неправильно. Это не фехтование, а уличная бандитская драка». «А кто вам сказал, что я учу людей фехтовать?» — спокойно ответил Вагнер, аккуратно возвращая деревянный меч на место. «Я учу их, как выжить. И не просто выжить, а победить. Я готовлю не спортсменов, а бойцов. Уже-то вы должны оценить, господин студент. Доброй ночи». «Постойте, урок окончен. Я понимаю ваше желание продолжить, но прошу воспользоваться тем опытом, который вы сегодня приобрели». Поручик и сам понимал, что лучше не лезть на рожон. Тиль уже доказал, что шуток и игровых схваток не понимает в принципе. Да и правое ухо ощутимо болело. «Если враг предлагает поблажку, используйте ее». Сами собой всплыли в мозгу слова Вагнера. «Проклятый немец!» «Проклятый немец!» — проворчал он, осторожно снимая с подбородка пену, блестящей золингеновской бритвой. Было очень неудобно смотреть в зеркало только левым глазом. Второй, окруженный синей гематомой, постоянно норовил закрыться. Шипя и ругая сквозь зубы, Петр закончил утренний туалет и поплелся в комнату. В гостиной, по-хозяйски развалясь в кожаном синем кресле, его уже ожидал куратор. «Дверь была открыта, я стучал», — произнес Белага. «Честно». Со своего места он мог наблюдать только левую половину лица поручика. Решив, что прятаться глупо, Ашанин предстал перед ним во всей красе. «Доброе утро, Платон Платоныч». «Доброе... О, а что это у вас физиономия в цвет комнаты?» «Мимикрируете потихоньку, друг мой?» — спросил Белага с живым интересом. «Вагнер, уроки, черт!» — коротко и не совсем внятно пояснил Петр и юркнул в спальню одеваться. Вытащил из гардероба заблаговременно отглаженный горничный костюм и с раздражением бросил его на кровать. «Куда ты собрался с таким лицом? Смотреть на свое отражение не хотелось». «Похвально, что вы занялись фехтованием», — донесся до него голос Белага. «Кстати, я предупреждал, чтобы вы были аккуратнее с Вагнером». «Нет, только сказали, чтобы не спорил об оружии», — ответил Петр, вспоминая ту краткую характеристику, что дал куратор его соседу. «А вы, значит, поспорили?» Издевается сатрап. «Ну, вроде бы сначала нет, но потом вышло, что да», — честно признался Ашанин и, застегивая на ходу пиджак, вышел в гостиную. Платон Платоныч выслушал доклад молча, лишь иногда кидал взгляды на красивый фиолетовый синяк на лице поручика, но к его чести ни разу больше не улыбнулся. Когда Петр закончил, он сказал: Однажды Тиль вышел один против 10 вооруженных и готовых к драке бойцов. Комната чуть больше этой. Не развернуться. Накинутся все вместе, раздавят. Спросите его при случае, сколько минут ему понадобилось, чтобы убить их всех. Обычным ножом. Об этом никому ни слова. Договорились? Но... Так же, как и о том, что вообще знаете Вагнера. Жестким приказным тоном продолжил Белага, сделав ему знак замолчать. Вы поняли меня? О том, что происходит в этом доме, никому, ни единого слова. В противном случае вы меня очень разочаруете. А поручик хотел спросить о многом, но передумал. Потом, все потом, хлопнув в ладоши совсем другим голосом, сказал куратор и поднялся из кресла. «Сегодня у нас особенный день. На этот раз вы приготовили для меня какое-нибудь необычайное изощренное испытание», — догадался Петр. «Нет, милостивый государь. С сегодняшнего дня вы официально числитесь по департаменту полиции. Приказ о вашем откомандировании для испытания по службе и последующего перевода в жандармерию уже направлен в лейб-гвардии Измайловский полк. А посему вам дается 10 дней на сдачу дел своему бывшему командиру. И с 5 июля добро пожаловать на 4-месячные курсы подготовки при штабе корпуса. Поздравляю!» «Спасибо вам, Платон Платоныч», — растерянно ответил Петр. Мысль, что теперь он служит в политическом розыске, отказывалась закрепиться в сознании. Слишком просто все получилось, словно чья-то невидимая рука провела его к этой давно намеченной цели. «Кстати, а вы Якову Ильичу уже сообщили о переменах в вашей судьбе?» «Да нет, как-то не собрался. Решил, пускай вначале все устроится». «Я так и думал. А когда сообщите?» «Не знаю. Пусть все идет своим чередом». «Ясно», — всматриваясь в его лицо, сказал Белага. «Дело, конечно, ваше. Да, пока не забыл. У меня есть одно чудодейственное снадобье. Я пришлю баночку. Возвращать не торопитесь. Судя по началу ваших занятий с Тилем Вильгельмовичем, этот синяк у вас не последний».